Иван Сергеевич поспешил в свой номер, чтобы запереться, пока Августа с Норой убирали стол, но на полдороги его перехватил Варберг, неожиданно появившийся на лестнице. Он снова тряс ему руку и смотрел в глаза. Соучредитель фирмы был выпивший и от этого еще больше походил на мамонта. «Иван Сергеевич», — с чувством проговорил он, — «вы говорили сегодня для меня очень приятные вещи. Они много неприятны для нашей фирмы, но для меня лично. Я рад был услышать в России то, о чем думал мой отец. Вы слышали о моем отце? Это профессор Варберг». «К сожалению, нет», — признался Иван Сергеевич. «О да, железный занавес. Он умер, когда был железный занавес. Жаль, жаль. Он сказал, кто владеет Уралом, тот стоит у солнца. Как хорошо сказал». «Завтра мы выпьем за это», — одобрил Иван Сергеевич. «Спокойной ночи». Иван Сергеевич поднялся на второй этаж, открыл незапертую дверь номера. Августа развешивала в шкафу его одежду, брошенную как попало перед уходом в зал приемов. «Тут ему и смерть пришла», — подумал он и, склонившись, поцеловал руку. Августа огладила его бритую голову и тихо засмеялась. «Как вы говорили сегодня о женщинах? Я знаю, вы изощренный ловелас, но все равно было приятно». «Надо же! Всем угодил», — восхищался Иван Сергеевич. «Мамонт, работай там спокойно, я тебя здесь прикрою». Он взял Августу за плечи, посмотрел в глаза. Ей было и правда приятно. И пришла она сюда не только для постельной разведки. Он медленно склонился к ее губам, но вдруг мощный взрыв сотряс особняк. Пол качнулся, по стене пошла трещина, посыпалась штукатурка с лепного потолка и зазвенели стекла. Августа с криком впечаталась в его объятия. Не выпуская ее, Иван Сергеевич бросился к окну. От подъезда особняка поднимались клубы пыли и дыма. Крики, беготня на первом этаже раздувались воздушным шаром. «Браво, Савельев!» — про себя воскликнул Иван Сергеевич и, не выпуская руки Августы, побежал в коридор.